Глава 7. Эльфийский лес. Возвращение Олега в Антис было триумфальным. Приветствовать победителя эльфистов вышел сам глава Академии и достопочтимый мэтр Альфарани. Разумеется, не обошлось и без многочисленных вопросов о том, как же Олегу это удалось. Однако, по совету ректора, Олег всех интересующихся посылал к самому ректору, отделываясь стандартной фразой о том, что все подробности штурма Рей-Арталага засекречены по приказу Лотве Протек. Особенно Олега порадовала встреча с Леей. Доставив их коней, девушка уже быстро собиралась вернуться в Войнер, сильно отвыкнув от большого количества людей. Однако ее удалось отговорить, задержавшись ненадолго, чтобы только сдать экстерном экзамене на магистра Друида первой степени. Пообщавшись с девушкой, Альфрани настойчиво это порекомендовал. Экзамены она, кстати, взяла на отлично. Сказались 50 лет усердных занятий. Она долго колебалась. Принимать ли ей предложенный пост преподавателя на кафедре друидов, однако в конце концов выбрала иной вариант. Изрядно пострадавший во время войны с темной цитаделью Трир, которому к тому же отошла значительная часть территории павшей империи, чьи земли также были очень сильно нарушены в результате военных действий, активно искал и за огромные деньги нанимал всех выпускников факультета земли для восстановления этих земель. Друиды же были на вес золота, причем знающие магистры уровня Леи, с опытом работы на пострадавших территориях и вовсе в самом прямом смысле. За 10-летний контракт, как со смехом рассказала Лея, ей обязались выплатить 37 тысяч золотых, что, как пересчитал Олег, составило 74 килограмма золота. Сама же Лея весила никак не больше 47 килограммов. Впрочем, в предложении Трирского императора девушку привлекла не только и не столько сама оплата, сколько возможность вплотную заняться своим любимым делом. Заодно Олег попросил Лею приглядывать за восстановлением форпоста и вообще за его владениями, для чего, съездив к ней в Черной башне, представил ее духу-хранителю и старостам деревень. Потратив на эту поездку весь остаток каникул, он едва успел к началу занятий, а дальше потекли обычные академические будни. Несмотря на переход на огненный факультет, Олег не прерывал общения со старыми друзьями, регулярно участвуя в посиделках, походах по трактирам и прочих проделках. Правда, веселье в них несколько поубавилось. Отсутствие Франка и Ореолы, которая в связи с беременностью не могла как прежде составлять компанию, сильно сказывалось на их качестве. Да и Триан с Лисой все больше и больше времени предпочитали проводить в уединении. А когда все же присоединялись к компании, то Олегом и Вашиком частенько владело чувство, что они здесь третьи лишние. Лишь Вериена оставалась неизменной. Все такая же веселая, ехидная и надежная, она продолжала заботиться о доме и Олеге, обеспечивая тысячи необходимых для хорошей жизни мелочей, подначивать начинающего мага при каждом удобном случае и регулярно очищать антис от воров, бандитов, грабителей и прочей человеческой накипи. Правда, отношения их все больше сходились просто к хорошей дружбе. Вампиресса все реже и реже посещала Олега по ночам, а тот, видя, как порой ее лицо озаряет мечтательная улыбка, а по каналу доносится отголоски имени Бер, и сам не проявлял активности. Впрочем, занятия на огненном факультете шли с куда большей интенсивностью, нежели на темном. И у еле таскающего по ночам ноги уставшего Олега было не так много сил и желания искать амурных приключений. К тому же периодически Вериена не находила себе подходящей добычи в изрядно поредевшем преступном мире столицы Валенсии. И тогда Олег щедро делился с ней магической силой, со всеми вытекающими из этого приятными побочными явлениями. Так продолжалось до конца апреля.